Эпилог. «Егор, сынок, через 5 месяцев у тебя родится сестренка», — говорю я, беря своего взрослого сына за обе руки и пытливо заглядывая в его умные проницательные глаза. Егор впервые приехал к нам с Женей в Италию. Я не видела своего мальчика целых полгода и ужасно по нему соскучилась. Не могу на него насмотреться, надышаться им не могу. «Мам, скажи мне только одно, ты точно счастлива?» Спрашивает он меня, не менее внимательно разглядывая мое лицо, словно пытаясь увидеть в нем ответ на свой вопрос. «Счастлива ли я? Мне кажется, это слишком слабое, расхожее слово, которое мы используем слишком часто и порой не к месту. Оно совершенно не подходит для того, чтобы описать мое нынешнее, просто невероятное душевное состояние. С тех самых пор, как я вышла из своей старой квартиры, рука об руку с моим любимым Женей, я словно заново родилась на свет. Как мифическая птица Феникс восстала из пепла. Вся моя жизнь кардинально изменилась, расцвела яркими красками и заиграла совершенно новыми, неожиданными нотами. Я даже в самых смелых и дерзких мечтах не могла такого представить. Ни разу не пожалела, что приняла его предложение и бросилась в новые отношения, как в омут с головой. Андрей никак не мог помешать нашему быстрому разводу и честному разделу совместно нажитого имущества. Слишком большой вклад в экономику и бюджет нашего родного города собирался внести итальянский бизнесмен Эухенио Канте. Конечно же, его везде и всюду встречали только с распростертыми объятиями. Моя мама влюбилась в будущего зятя с первого взгляда и просто не могла на него нарадоваться. Да я и сама не заметила, как полюбила Женю всей душой и сердцем. А еще я вдруг с удивлением узнала, что тот секс, который был у нас с Андреем целых 25 долгих лет, и который я наивно считала очень даже хорошим, на самом деле совсем не такой, каким должен быть. Через месяц, когда я наконец-то получила долгожданное свидетельство о разводе и внушительную сумму денег на свою банковскую карту, мы с Женей уехали в Италию знакомиться с его родителями и многочисленной роднёй. И так вышло, что еще через месяц я забеременела нашей дочкой. Маша, моя новая свекровь, сказала, что мне просто необходимо вынашивать этого драгоценного ребеночка здесь, у теплого моря. Здесь и климат благоприятный, и свежие фрукты круглый год, и самые лучшие врачи. С тех пор мы постоянно живем на роскошной вилле, где и сыграли свадьбу, а еще и с удовольствием работаю. Разработала несколько новых суперэффективных программ для быстрого похудения и омоложения организма. Не то слово, сынок. Счастливо улыбаюсь я и раскрываю объятия, чтобы прижать сына к себе. Хочется через них поделиться с ним своими эмоциями. «Что ж, тогда и я счастлив за тебя, мамуль. Ух, ты вся сияешь», — говорит Егор, выпутываясь из моих рук. «Все же с мальчиками долго не пообнимаешься. А вот будет у меня дочечка». «Это потому, что ты наконец-то приехал к нам в гости, и мне больше ничего не нужно», — заверяю. Хотя, конечно, тут я немного преувеличиваю. Человеку всегда есть о чем помечтать и к чему стремиться. Вот рожу дочу и обязательно начну строить грандиозные планы на ее будущую успешную жизнь. Еще непременно начну пилить Егора, чтобы он поскорее женился на какой-нибудь хорошей девушке и родил мне внуков. Обязательно в скором времени вернусь в свой родной город и крепко обниму маму. В очередной раз попробую ее уговорить переехать к нам. Непременно загляну в профилакторий, посмотрю новый ремонт и покажу коллегам дочурку. А вот чего я точно не хочу, так это и дальше получать пьяные бессвязные сообщения от бывшего мужа. Я уже и номер мобильного сменила и заблокировала Андрея во всех социальных сетях, а он все равно периодически мне пишет с левых аккаунтов. То хвастается своими победами на любовном фронте, то слезно клянется вечной любви, то злобно проклинает меня, на чем свет стоит. Но все это — ерунда и пустяки. Это совсем небольшая плата за то, что в 43 года моя жизнь по-настоящему началась, а не закончилась, как могло случиться, если бы я закрыла глаза на поведение бывшего и не доверилась Жене.